Но учтите тот факт, что у них всего два линкора. Для того, чтобы эти линкоры действовали эффективно, им нужно точное позиционирование, а также и наведение орудий на цели. А у местных хозяев наверняка имеются разведывательные станции. Они достаточно быстро сумеют обнаружить появившегося противника и позволит навести орудия кораблей защиты сразу на цепь. И что произойдет в результате? Да ничего хорошего. Корабли корпорации подвергнутся массированному обстрелу тяжелых орудий вражеских линкоров сразу же в точке выхода в систему. С ними разговаривать никто не будет. Ведь понятно же, для чего боевая эскадра конкурентов придет в эту звездную систему. Между кланом Гараков и корпорацией Гамаюнг существовала давняя вражда, и забывать про нее никто не собирался. Придется поработать как следует с аналитиками, чтобы составить психопортрет этого парня, а также и найти тех, кто действительно сумеет привлечь его внимание. Если все получится, то у него есть шанс получить довольно большое вознаграждение, что может позволить опытному отставнику начать собственную деятельность. Он уже давно хотел организовать собственный отряд наемников. Все-таки это своя собственная корпорация, а имея связи в этой корпорации, он всегда сможет выполнять для них высокооплачиваемые задания. Но при этом оплата за его работу будет уже значительно другого уровня, не то, что было сейчас. Но согласно договору, который у него имелся, именно сейчас Гергенхирург имел возможность заработать большие премиальные, на которые можно будет купить свой собственный боевой корабль. Как бывший военной федерации он имел достаточно гражданского рейтинга, чтобы претендовать даже на корабль четвертого поколения, и благодаря этому мог сразу получить необходимое оборудование, чтобы эффективно действовать на территории фронтира и окраинных миров. Даже тяжелый крейсер четвертого поколения может значительно потрепать линкор третьего поколения. Конечно, кто-нибудь тут же бы напомнил ему о линкорах местных хозяев, да, но вы учитывайте этот факт, что в данном случае противостояние будет неравноценным уже по той причине, что, как говорилось ранее, корабли корпораций будут входить в эту звездную систему фактически слепыми, а корабли противников будут их видеть. Они уже имеют приоритет в действиях. Конечно, окажись они в равных условиях, ничего подобного бы не произошло. Но это не ему решать, он не являлся генеральным директором корпорации. А эта новенькая девчонка, которая сейчас старательно всем пыталась продемонстрировать свой профессионализм, явно камня на камне не оставит от его плана. Ведь Гергенхирург прекрасно понимал, что контрабандисты не стали бы давать этому парню 15%, если бы не были уверены в огромных доходах. Почему бы корпорации не предложить ему хотя бы 15,5%, или, в худшем случае, 16%. Но когда он только представил себе лицо директоров корпорации, то понял, что его за такое предложение просто загрызут живьем, ведь это деньги, настоящие чистые деньги. Естественно, что никто не решится их тратить таким образом, ведь даже первое их предложение уже говорило об огромной жадности, которую те испытывали в отношении денег этого паренька. Уже только поэтому нужно было понять, что в данном случае они перевернут все содружество, лишь бы сэкономить максимум денег. Хотя в данном случае экономия выглядит немножко подозрительно, ведь для того, чтобы собрать всю информацию про этого паренька, придется заплатить приличные деньги, и не один, не два, а пару десятков миллионов. Неужели они этого не понимают? В очередной раз тяжело вздохнув, Гергенхирург решительно прошел через поле космопорта и забежал по аппарели в челнок, который тут же стартовал. Его здесь больше ничего не задерживало, у него и так хватало дел на территории Содружества. В первую очередь нужно самому проконтролировать работу этих аналитиков. Хватит, они так его подставили. Если бы они заранее проверили документы, то знали бы, что появляться здесь с таким идиотским предложением нет никакого смысла. 0,5% вместо 15, идиотизм, и за этот идиотизм кто-то ответит. Клан, и что ты мне этим хочешь сказать? Раздраженно прищурил глаза старый контрабандист, глядя прямо в лицо своему заместителю, который бледнел буквально на глазах. То есть, ты мне хочешь сказать, что в данном случае, в нашу систему пробрались наши старые враги, а мы даже и не знали об этом? Каждое свое слово Сибра Дукари совмещал с медленным шагом в сторону провинившегося заместителя, который словно тень пытался отступать назад, пока не уперся в стенку. Главе клана Мбушер было этого всего не нужно. В первую очередь он переживал по поводу того, какие цели преследовали представители корпорации Гамаюнка, на данный момент являвшиеся для них врагами, которые появлялись в их звездной системе, Причем так, как какие-то шпионы. Может, ты мне все-таки объяснишь, как же так случилось? Когда он фактически дошел до своего помощника, тот уже был просто приперт к стене и просто дрожал от испуга. По какой причине я узнаю о том, что здесь появлялся наш прямой конкурент, причем появлялся не просто так, а для того, чтобы побеседовать с нашим партнером по играм, последним? Вы для чего мне вообще нужны? Но мы сами случайно об этом узнали. Принялся лепетать помощник оправдания, видимо, прекрасно помня о том, что случилось с тем самым разумным, который был главой службы безопасности города и вызвал гнев главы клана. Его случайно застали возле территории этого парня. Йен разговаривал как раз с Хардаром Андр. Наша служба безопасности, судя по всему, его спугнула. Они как раз пришли за машинами, которые были у него в ремонте. Те самые три глайдера. К сожалению, они действительно требовали ремонта. Но эта случайность спугнула этого разумного. В тот же день он покинул планету. Только не говори мне, что вы не додумались проконтролировать его переговоры. Уже сделав шаг в сторону, пытаясь осмыслить то, что сказал этот разумный, глава клана резко повернулся к помощнику и, не скрывая своей злости, вонзил в него свой взгляд. Молитесь всем богам или демонам, я не знаю, кому вы там молитесь, но чтобы не было никаких переговоров, или они все-таки были. Он провел в тот день довольно длинный звонок. Вздрогнув снова, помощник решил вообще не отлипать от стены, а изображать там скорее всего какие-то фотобои или украшения. Но, к сожалению, его переговоры были зашифрованы. У нас нет дешифраторов, чтобы обрабатывать такую информацию. Разговор мы записали. Благо, что ретранслятор, который здесь находится, полностью нами взломан и под контролем. И мы спокойно узнали про его запросы. Абоненту находился на территории Федерации Неви, но, видимо, и там применяли шифровальное устройство. Мы ничего не смогли понять. Надеемся только на то, что Искинг-дешифровщик сможет взломать их переговоры, и мы узнаем их цель разговора. Когда мы об этом узнаем, будет уже поздно. Разозлено ударил Сибра Дукари по столу, мимо которого как раз проходил. Они не из тех, кто просто отступает. Если мы его спугнули, и он покинул планету, то значит, у них есть какой-то второй план, и в этом плане нас нет. Значит, следует продумать все это. Вы узнавали у самого Хардара, что он ему предлагал. Хотя, куда вам догадаться об этом? Скорее всего, вы даже не подумали подойти к нему и спросить открыто. Назначьте мне с ним встречу. Мне нужно с ним поговорить. Я постараюсь объяснить этому парню сложность ситуации, а также и то, какие могут возникнуть у него проблемы, если он действительно захочет перейти на их сторону. Но не вздумайте его пугать раньше времени. Этого делать нельзя. Сделайте так, чтобы я сегодня же с ним встретился. Пошел вон. Судя по последнему выкрику, глава клана Мбушер был действительно в бешенстве. Вот зачем ему нужны эти все десятки разумных, со специально установленными нейросетями и базами знаний военного образца, которые стоят очень дорого. Если пользы от них нет никакой, хотя можно было понять, что скорее всего разумный, которого эти хитрецы из корпорации прислали, в прошлом был военным. Это было несложно определить, учитывая тот факт, что он довольно ловко их обошел, на этом поприще противостояния спецслужб. Тяжело вздохнув, старый Гарок медленно прошелся по своему кабинету. Он не зря намекнул о том, чтобы парни не спугнули. Нельзя его сейчас нервировать. У клана только-только пошли хорошие заработки. Он еще был удивлен тем, что этот подосланный разумный от корпорации не появился раньше. Дело в том, что у клана Мбушер с этими представителями корпорации уже давненько было активное противостояние. Проблема была в том, что эта корпорация Гамаюнг подмяла под себя все азартные игры на территории Содружества, и поэтому клану Мбушер приходилось изворачиваться и выживать на территории Фронтира. Хотя бы здесь они могли действовать на свое усмотрение, но при этом следовало отметить и тот факт, что заработки здесь были не в пример меньше. И вот наконец-то им удалось обнаружить золотую жилу, ту самую жилу, которая могла дать клану огромные деньги, причем на полностью законных основаниях. Игра, которую они проводили, была полностью под контролем Гараков, и корпорация, конкурент, не могла никоим образом им помешать. Видимо, поэтому и появился сейчас их представитель, попытавшийся перекупить лицензию. Подобное иногда практиковалось, особенно если корпорация Гамаюнг предложит гораздо более выгодные условия, чем клан контрабандистов. Старика немного успокаивал тот факт, что этот разумный покинул планету. Ведь в данном случае можно понять, что он не добился нужного ему результата. Однако и сам глава клана хотел быть уверен в том, что действительно не ошибается, и заработкам клана ничего не угрожает. Он, конечно, не был большим экспертом в подобной деятельности разумных, но по крайней мере контрабандистом был опытным. И кто как не контрабандист знает тот факт, как можно попытаться обойти закон. Если бы корабль конкурентов остался возле их планеты, то следовало бы проверять тщательно все грузы, которые бы на него поступали. Хотя бы по той причине, что среди этих грузов совершенно неожиданно мог оказаться тот самый этот человек, так интересующий сейчас их конкурентов. Глава клана знал, что эти разумные неоднократно действовали подобным образом, так что ничего другого просто не ожидал. Однако корабль исчез. Исчез в гиперпространстве, достаточно быстро разогнавшись. Кстати, это было еще одной причиной, по которой можно было понять главное. Эти разумные куда-то спешили. Хотя вполне возможно и такое, что этот корабль был здесь специально для отвлечения внимания. Задумчиво покачав головой, Сибра Дукари снова вызвал к себе помощника. Необходимо проверять все торговые корабли, входящие в эту звездную систему. Проверять их перед приближением к планете, и после того, как они собираются отправиться прочь. Кто знает, может быть, они пришлют сюда еще какой-нибудь корабль, который должен будет выкрасть этого паренька. А этот разумный должен был всего лишь его опознать, и показать его своим агентам. Теперь нужно будет потребовать, чтобы службы безопасности города более внимательно относились к тем, кто будет пытаться навязать свое общение этому парню. Привет. Уже под вечер перед главой клана появился этот худенький и слегка взъерошенный паренек, который даже на первый взгляд выглядел слишком молодо. Говори, зачем звал? У меня своих дел хватает. Да, я уже знаю про твои дела. Усмехнувшись, отмахнулся от него глава клана, присаживаясь напротив молодого человека в свое любимое кресло. Я уже слышал о том, что ты открыл ремонтные боксы. Ну, что ж, я не против. Тем более, что я слышал еще и то, что ты не отказываешься ремонтировать технику клана по льготным ценам. Мы за это благодарны. Это все хорошо, и благодарность мне бы не помешала. Тихо усмехнувшись в ответ, парень покачал головой, явно давая понять старику, что все эти отвлеченные разговоры для него не являются тайной, и он отлично понимает, что смысл главного разговора не в этом. Но ты лучше мне скажи, зачем меня позвал? Я не верю в то, что тебе просто хочется со мной поговорить. Я слышал, что к тебе подходил какой-то подозрительный разумный, прибывший из Федерации. Крепко сжав кулаки, чтобы не демонстрировать парню своего настоящего состояния, старик медленно начал говорить, тщательно подбирая слова. Я даже знаю примерно, о чем он тебе мог говорить. Это представитель корпорации Гамаюнка, а мы с ними старые враги. Они, наверное, хотят попытаться выкупить лицензию твоего спорта. Я бы хотел попросить тебя о том, чтобы ты был с ними поаккуратнее. И если эти разумные снова появятся на горизонте, сразу дай мне знать. У нас с ними негласная договоренность не пакостить на территории друг друга. А они сюда приперлись. Мало того, что приперлись тайно и тут же постарались исчезнуть, так еще и пытаются перебить наше дело. Я надеюсь, у тебя нет обид на клан за какие-нибудь негоразды между нами. Вроде бы все ясно и прозрачно, или тебе что-то это не нравится? Мы вроде не мешаем тебе приобретать все, что ты хочешь через контрабандистов. Хотя ты мог бы спокойно то же самое приобрести и через наш клан. Все-таки мы твои партнеры, и могли бы найти товар вроде немного подешевле, чем тебе поставляют другие разумные. Но это твое решение. Хочешь через кого-то другого? Пожалуйста. Понятно. Как-то задумчиво усмехнулся парень, после чего внимательно посмотрел на старика. Скажу сразу, я не пытался договариваться с ними. Эти идиоты предложили мне 0,5% от доходов. Я рассмеялся прямо им в лицо. После этого появились твои ребята, испугнули его. Однако, мне не понравилось то, каким образом он смотрел на меня. И главное, он смотрел на мой браслет. Ты же не хуже меня знаешь, что я на данный момент еще являюсь несовершеннолетним. У нас с тобой договор, и я его собираюсь соблюдать до последней буквы. Ты относишься ко мне с уважением, и не считаешь меня каким-то глупцом. За это я тебе благодарен. Однако, если они начнут пытаться найти каких-то моих родственников, чтобы из тех умников сделать для меня опекунами, то могут возникнуть проблемы. Поэтому я бы на твоем месте постарался предпринять дополнительные меры. Подумай над этим. Мне самому не хочется больше ни от кого зависеть, и если будет нужна моя помощь, я тебя поддержу, но только в этом вопросе. Все остальное, ты это должен и сам понимать, в данном случае выступает в роли своеобразного раздражителя. Если эти разумные начнут мне пакостить, то я сам буду недоволен. Неужели они меня таким дураком считали? Ну да, с нескрываемым облегчением рассмеялся старый Гарок, почувствовав себя сразу лучше от того, что этот молодой паренек на стороне клана, исходить с этого направления не собирается. Я и сам прекрасно понимаю, 0,5% давать тому, кто имеет уже 15%, да это глупость в крайней степени, но сейчас это не важно. Насчет твоих родственников, я подумаю о том, что можно сделать. Мы сами не хотим этого допускать, так как понимаем всю сложность ситуации. Если кто-то из них все же снова появится, сообщи мне, а мы займемся всем остальным. Постараемся сделать так, чтобы тебе не мешали. Дальнейшая их беседа закрутилась вокруг спорта. Старика интересовало то, не придумал ли этот хитрый парень еще что-нибудь этакое. В ответ паренек просто рассмеялся, а ему сейчас было явно не до этого. Хардар Андер сейчас старательно развивал техническое направление работы своего клана. Еще бы, 3 ремонтных бокса 4-го поколения многого стоят. Даже у клана Мбушер, по сути, нет таких боксов для ремонта собственного оборудования. Хотя они могли бы себе подобное позволить, если бы захотели. Но пока что в этом для них просто не было никакой нужды. Зато этот парень может теперь ремонтировать любое оборудование вплоть до 4-го поколения. А это все-таки очень дорогого стоит. Кроме того, Сибра Дукари прекрасно знал, что этот молодой парень неоднократно проводил запросы через глобальную сеть Содружества по поводу оборудования тех же самых дронов и кораблей ИИ. Хотя это тоже можно было объяснить, ведь в последнее время этот паренек несколько раз доставлял довольно ценные грузы из поиска. Те же самые поврежденные дроны боевого направления были очень востребованы. Те дроиды, которых он доставил, уже были отремонтированы и пару раз успели показать себя на полигоне. Каждый раз думая об этом состязании, старик поражался тому, насколько все было продумано и хитро. Видимо, парню не понравилось то, как его гонял Шрам по полигону, и поэтому решил как-то уравнять шансы. Сам глава клана это прекрасно понимал, ведь он видел то, что происходит сейчас на полигоне. Если бы Шрам столкнулся с теми же самыми боевыми дронами механоидов, те разобрали бы его на куски, и даже не заметили бы этого. Слишком наглым в последнее время становился Шрам, но всем этим он сам и завел себя в ловушку. Самое смешное было в том, что его победил какой-то ребенок. Само по себе подобное событие тоже было уникальным. Распрощавшись с молодым парнем, глава клана Гараков снова вызвал к себе помощника. Он прекрасно понимал, что торговцы, которые прилетают в эту звездную систему, явно будут недовольны. Мало ли что они могут купить у местных жителей, вдруг они найдут где-то и купят втайне от клана какое-нибудь найденное оборудование механоидов. Тщательно все обдумав, Сибра Дукари приказал таких разумных не трогать. Главное, чтобы этого парня тайком не вывезли с планеты. Он с большой радостью постарался бы внедрить этому парню под кожу маячок. Вот только вряд ли тот сам это оценит. Особенно, если учитывать при этом его тягу к охоте за ценностями из разбившихся кораблей. Охотники за ценностями терпеть не могут, когда кто-то их пытается контролировать. Уже только поэтому можно было понять, что извернуться каким-либо образом просто не получится. Нужно действовать, и действовать быстро. Парень откровенно намекнул на тот факт, что эти разумные могли попытаться найти родственников для него, чтобы сделать из тех разумных опекунов. Если с ними заключить договор раньше, чем те пойму, такие деньги крутятся в этом деле, эти разумные действительно пойдут на поводу корпораций и попадутся в ловушку. Этого нельзя было допустить. Как бы ему этого не хотелось, но придется потратить деньги клана. Причем тратить придется ему лично. Были у него некоторые контакты, которые старик предпочитал никому не демонстрировать, так как эти контакты имели отношение напрямую к государственным службам некоторых государств Содружества. Не все контрабандисты хорошо воспринимали подобное. Так что, выбора особого у него действительно нет. «Привет, у меня есть для тебя работа». Вызвав через гиперпередатчик одного абонента, который даже сейчас на защищенном канале предпочитал не показывать своего лица, Сибра Дукари решительно присел перед экраном. «Есть одно задание, которое тебе нужно будет сделать. Оплачу по тройному тарифу. Делать нужно быстро и эффективно. Если по тройному тарифу, то я понимаю одно. Тихо прошелестел в ответ явно искаженный специальным модулятором голос. Задание очень сложное и связано с большими проблемами. Кто-то еще вышел на охоту, и ты хочешь перехватить груз. Или что-то еще. Медленно подбирая слова, старик принялся объяснять этому разумному то, что ему нужно сделать. Естественно, что объяснять пришлось долго. Нужно было сначала выследить одного разумного, который сейчас направлялся в сторону Федерации Неви. Его нужно ликвидировать. Слишком уже подозрительный тип попался. Скорее всего, он достаточно хитер, но на территории Федерации может расслабиться, ведь он будет дома и под защитой законов государства. Кроме того, необходимо выяснить то, что он будет делать, так что его самого можно уничтожить немного попозже, а сначала выяснить то, что он делает, и уж потом вмешаться в происходящее. Он не должен найти тех, кого ищет, а если найдет, то не должен их получить живыми. Темная размытая фигура на экране задумчиво покачала головой после того, как Сибра Дукари закончил говорить. Задачу ты ставишь действительно уникальную. Этот безразличный голос, искаженный модулятором, действительно был настолько страшен в своем равнодушии, что старый контрабандист с большим трудом сдерживал эмоции, чтобы не вздрогнуть каждый раз, когда слышит от этой странной тени слова. И платишь ты вроде бы неплохо, только учти, я оплату буду требовать не за все дело, а за каждого разумного, которого мне придется убрать. Плюс ко всему это охота, связанная с приличным риском. Ты хочешь, чтобы я втерся к нему в доверие, и таким образом сумел подобраться к объекту? Что ж, это будем считать, как отдельное задание. Надеюсь, ты согласен? Скрипя зубами, старик был вынужден согласиться. Такой опасный разумный, с каким он сейчас общался, не давал возможности поторговаться. Он просто ставил тебя перед фактом, а ты уже выбираешь, оплатишь ты или нет. Однако, стоило сразу обратить внимание на тот факт, что все задания, которые он брал, были выполнены в срок и с феноменальной точностью. Он отрабатывал буквально каждый свой кредит, а это редко бывает у тех, кто занимается подобной деятельностью. Так что спорить с этим разумным Сибра Дукари не стал, а согласился со всем. Предоплату переведи на старый счет, ты его знаешь, и как обычно 50%. Но раз ты не знаешь численности разумных, так уж и быть, округлим сумму, 50, остальное заплатишь потом. И когда он закончил говорить, экран просто погас, а старый Гарок с большим трудом смог передернуть плечами. 50 миллионов? Ну, что ж, спокойствие клана стоит этих денег. Тем более, еще неизвестно, сколько разумных придется убивать этому наемнику. Может быть, там наберется пара-тройка десятков, и тогда придется потом еще доплачивать 1 200 000, но клан уже получил с этого спорта больше денег. Так что можно понять, что дело стоит в своих средств. Не особо затягивая с процессом оплаты, глава клана Мбушер тут же перевел деньги на указанный номер счета. «Старый счет, говоришь?» – рассмеялся старик, когда понял, что его просто нагло пытались обмануть. Он прекрасно помнил тот номер счета, на который переводил деньги раньше. Цифры-то поменялись, а это означало, что разумный мог говорить эти слова не только для него, а также и для тех, кто мог подслушивать их переговоры. Ведь он прекрасно понимает, что старый контрабандист не стал бы к нему обращаться с такой просьбой, если бы не подозревал того, что поблизости может быть кто-то чужой. Честно говоря, Сибра Дукари действительно об этом подумал. Вся служба безопасности клана знала о том, что у клана есть проблемы с той самой корпорацией Гамаюнка. Так нет же, прошляпили целый корабль. Да, за такое показательно наказывать надо. Хорошо, что все обошлось, но пока что говорить о том, что все обошлось, было слишком рано. Нужно было проконтролировать происходящее с этим молодым пареньком. Жаль, что он отказался войти в клан, но теперь это не имеет значения. Главное, что у клана Мбушер есть деньги на заказы подобного рода, а это уже само по себе тоже стоит авторитета. Ведь клан Гараков, который может потратить подобные деньги на заказы, может и большие. Например, купить что-нибудь ценное и дорогое, то, чего не смогут купить другие разумные. Убедившись в том, что перевод был завершен, глава клана медленно вздохнул. Он знал, что сейчас на другом краю Содружества разумный, который получил эти деньги, уже принимается за дело. Один он там, или их несколько, сейчас не имело значения. Главное было в том, что задание выдано и оно будет выполнено. Как и каким образом, уже не суть не важно. Важно только защитить инвестиции клана. А этого молодого мальчишку, человека глава клана контрабандистов сейчас воспринимал именно как инвестицию, так что тут не поспоришь, у них просто нет особого выбора, нужно делать дело, при этом старательно удерживая паренька в поле зрения. В первую очередь его сейчас интересовали запросы парня по поводу кораблей, и особенно по поводу их покупки. Знаете, некоторые разумные в содружестве едва успевали заработать пару миллионов, как тут же начинали делать запросы по поводу космического корабля, даже если этот корабль являлся всего лишь челноком и не имел гиперпривода. Но само ощущение полета в космическом пространстве буквально объединяло их. Сам же старый контрабандист уже настолько налетался, что с большой радостью постарался построить себе резиденцию на этой планете, где сейчас и находился. Он понимал, что по сути в таком положении достаточно уязвим, но сейчас это не важно. Он хотел чувствовать под собой нормальную землю, а не какой-то тонкий слой металла, под которым пустота на многие миллиарды километров. Еще раз обдумав все случившееся сегодня, Сибра Дукари решительно взмахнул рукой. Все-таки ему придется кого-то наказать, и он уже догадывался, кого именно. Диспетчера. Куда этот придурок смотрел, когда в звездную систему прибыл корабль их конкурентов? Самое смешное было в том, что даже в данных, которые предоставил искусственный интеллект корабля при приближении к обитаемой планете, было указано то, что корабль этот принадлежит корпорации Гамаюнка. За такую ошибку нужно наказывать, и наказывать очень жестоко. Решительно еще раз взмахнув рукой, глава клана направился прочь из кабинета. Сегодня точно кто-то умоется кровью. Пора вспоминать старые порядки пиратского корабля, когда он только начинал свое дело и имел в распоряжении только тяжелый крейсер. Будущий глава клана прекрасно понимал то, как удерживать дисциплину на должном уровне, только жестокостью. Видимо, многие его соплеменники подумали о том, что старик стал терять хватку. Ну что ж, придется их удивить. Хватку он еще не растерял. Более того, он может сам кого угодно наказать. Наказать так, что они проклянут тот день, когда родились на свет, да еще и в его клане. Главное для него сейчас найти того, на ком он спустит свой пар и злобу. А такой несчастный уже есть. Контрмеры. А вот теперь посмотрим на то, как вы будете переживать за меня. Задумчиво усмехнувшись, я покинул кабинет главы клана Мбушер, прекрасно понимая, что этот старик действительно озабочен случившимся казусом. И все только из-за того, что в данном случае он сам прекрасно понимал ситуацию. Ведь если эти умники действительно найдут кого-то, кого смогут выставить моим потенциальным опекуном, то у него у самого возникнут большие проблемы. Оспорить наш договор не составит особого труда. И единственное, что мне самому пришло в голову, это запросить информацию про подобные юридические казусы на территории Федерации и вообще Содружества. Все признаки моего тела, которые я уже успел тщательно изучить, говорили о том, что скорее всего я имею отношение именно к этому государству. Дело в том, что в других государствах с опекунством существовали очень неприятные моменты, вплоть до 18 лет, а в некоторых, вроде той же самой Республики Хагдан, до 22 лет, у меня мог быть официально назначенный опекун. Судя по поведению главы клана Гараков, корпорация Гамаюнг могла бы попытаться провернуть что-то подобное. Мне бы этого не хотелось. А вот в Федерации Неви подобных проблем не было. Уже с 15 лет разумный мог заниматься своеобразным самоуправлением. То есть, он мог сам выбрать себе опекуна. Да, после официального признания опекуна, ты уже от него никуда не денешься. Но для меня сейчас не это было важным. Важно было совершенно другое. Важным было то, что мне сейчас уже должно было быть не меньше 15 лет. По крайней мере, мне так казалось. Да и медицинская капсула, в которую я время от времени не забывал сам направляться, четко подсказывала мне эту информацию. Даже по ее данным, моему телу было не меньше 15 лет. А значит, можно было понять главное. Как гражданин Федерации я мог сам выбрать себе опекуна. Конечно, в данном случае можно понять одну главную проблему. Так же, как и мои неизвестные мне пока родственники, глава клана тоже Мбушер может попытаться набиться мне в опекуны. Мне бы этого тоже не хотелось. Ведь ясно же то, что в данном случае он постарается получить максимальную выгоду от подобного события. И что же теперь делать? А делать мне остается только то, что нужно создать для себя виртуального родственника, которого я признаю и в случае необходимости своим опекуном. Только это буду я, находясь здесь и контролируя полностью происходящее. Хотя кто-нибудь тут же заявит о том, что все это не так-то уж и просто. Деньги, которые были замешаны во всем этом, явно не оставят мне ни единого шанса. Мои потенциальные противники, в виде тех же самых представителей корпораций, постараются сделать все возможное, чтобы обнаружить этого родственника и заключить с ними выгодный договор. Как же мне избежать этого? Размышляя над этим вопросом, я понял, что мне нужен искусственный интеллект в помощь, достаточно сильный и мощный, который сможет обеспечить полное присутствие разумного существа, и все через глобальную сеть. Однако, следовало обратить внимание и на одну маленькую оговорку главы клана. Этот старик, видимо, даже не думал о том, что мне говорит, или, может, просто недооценил мою внимательность. Сейчас это было неважно. Важно было то, что он проговорился о том, что его клан контролирует местные ретрансляторы. А значит, мне нужно позаботиться либо о гиперпередатчике, чтобы напрямую с планеты выходить на какой-нибудь другой ретранслятор, либо вся эта процедура будет огромной глупостью. Ведь клан Гараков сразу обратит внимание на происходящий обмен информацией с ретранслятором с моей территории. А если это будет происходить не с моей территории, если это будет происходить откуда-нибудь с другой части планеты, например, оттуда, где лежит упавший космический корабль, и в этом случае у меня действительно существует шанс добиться нужного результата. Ведь такой корабль действительно должен иметь свой собственный гиперпередатчик. Если это так, то, возможно, я получу шанс обмануть всех этих разумных, подставив в качестве своеобразного противника искусственный интеллект, имеющийся у меня в распоряжении. Вот только в данном случае я понимаю только одно. Для того, чтобы сделать что-либо подобное, мне нужно действительно попытаться каким-то образом задействовать именно тот самый кластер искусственного интеллекта и, который я обнаружил и фактически сейчас захватил. Если этот искусственный разум мне удастся разговорить, то, может быть, я договорюсь с ним, и тогда, возможно, впоследствии, я дам ему возможность все-таки сбежать с этой планеты, хотя, этого мне бы не хотелось, так как я прекрасно понимаю одно: когда АИ узнает о том, что произошло в этой звездной системе, то скорее всего сюда придет флот в виде пары-тройки дестроеров. Учитывая тот факт, что они могут совершить довольно дальний прыжок на огромное расстояние, можно сразу предположить тот факт, что пока сюда подоспеет подмога со стороны Содружества, в этой звездной системе ничего живого просто не останется, и об этом тоже забывать не стоит. Но никто же не отрицает и того факта, что всегда можно попытаться обмануть этот искусственный интеллект. Я могу попытаться с ним договориться, вынудив этот искусственный разум помочь мне именно так, как нужно, а потом заставлю его со временем перейти на свою сторону. Главное — действовать быстро и логично. Как я уже говорил, логика – это такая интересная штука, которую нужно вывернуть так, как тебе угодно. Главное — не допускать ошибок. Ведь любой искусственный интеллект может гораздо быстрее, чем разумный, просчитать все эти нюансы. Что-что, а логические цепи у них должны быть на высоте. И об этом забывать не стоит никогда. Всегда в их действиях существует логика. Та самая логика, которую нужно как следует продумать и только потом использовать. В первую очередь я помню о том факте, что этот искусственный интеллект может воспользоваться гиперпередатчиком не в мою пользу. Например, он может попытаться вызвать свою группу поддержки в виде пары дестроеров. Этого допускать тоже было нельзя. Однако, как только я подумал об этом, то тут же вспомнил и о том, что этот корабль находился на планете почти десяток лет, и только в последнее время начал проявлять повышенную активность. Попытался начать строить собственный корабль из обломков старого. А если у него был гиперпередатчик, то он наверняка мог бы вызвать подкрепление гораздо раньше. Почему он этого не сделал? Может быть, этот самый гиперпередатчик на его корабле был сильно поврежден? Если это так, то в данном случае можно понять, что отсутствие подобного оборудования не приведет меня к положительному результату. Черт, теперь слишком многое зависело от многих факторов. И эти факторы буквально накапливались с каждым днем. И мне их нужно было достаточно быстро решать. Мне очень не хотелось становиться пассивным исполнителем для тех, кто считает себя вправе решать мою судьбу. Но и возможностей у меня было достаточно мало. Тут ничего не поделаешь. Мои потенциальные враги наверняка сделают все возможное, чтобы не допустить с моей стороны попыток к сопротивлению. Ведь речь сейчас идет о довольно крупных деньгах. про которые забывать не стоит. Уже только за это многие разумные постараются перейти мне дорогу и не один раз. А значит, следует предусмотреть возможность активного противостояния. Я отлично понимаю, что являясь главой собственного клана уже не могу быть легкой добычей в принципе. И этот факт следует тоже зарегистрировать. Я уже успел убедиться в том, что поговорка с земли, закон как дышло, куда повернешь туда и вышло, действует и здесь. Как глава клана я могу обратиться в юридическую контору. И сейчас даже не важно то, сколько мне лет. Зарегистрировав свой клан, а также и имущество, я создам законодательные заслоны, которые не дадут возможности моим потенциальным противникам легко со мной разделаться. Звучит, конечно, не очень хорошо. Конечно, кто-нибудь может сказать, что я фактически пытаюсь заранее создать довольно активную зону противостояния с этими разумными, которые моими врагами не являются. Ведь я еще не знаю того, есть ли вообще на территории Содружества какие-нибудь родственники у меня. Более того, я не знаю главного фактора, который мог бы сейчас дать мне возможность хотя бы ориентироваться в будущем, откуда вообще летело семейство этого паренька, в тело которого я попал, да и какие вообще причины их вынудили покинуть свой родной дом и направиться сюда. Всего этого я действительно не знаю, но учитывая все факты, прекрасно понимаю одно: в данной ситуации мне действительно стоит задуматься. Если я пока что не могу при помощи искусственного интеллекта создать для себя родственника, все только по той причине, что не доверяю и не имею контроля над этим искусственным разумом, то можно понять всю сложность ситуации. Мне нужно вынудить своих врагов сразу понять, что в данной ситуации все далеко не так просто, как им бы хотелось. Вернувшись в свой жилой модуль, я привычно отмахнулся от обратившихся ко мне техников, которые хотели заполучить дополнительный набор ремонтных дроидов. Они уже были заказаны, так что я не видел нужды все это повторно обсуждать. И теперь осталось только дождаться, когда контрабандисты привезут все необходимое. Но для этого нужно было время. Я заказал не только оборудование, но и нейросети техников четвертого поколения. Уже только поэтому можно было понять, что в ближайшее время мои технические мощности возрастут еще на пару пунктов. Кроме всего этого, я также намеревался усилить свои позиции не только за счет ремонтных мощностей. Я заказал пару нейросетей четвертого поколения, имеющих отношение к тем же самым штурмовикам. Если кто-то не знал, то это та же самая нейросеть «Десант», просто в ней упор сделан больше на скорость и реакцию. По сути, штурмовик – это тот же десантник, просто более эффективный в бою, что для меня имело довольно большое значение. Упускать такую возможность обзавестись бойцами – я не собирался. Техники – это хорошо, но та же самая охота требует эффективности и быстроты действий. Дополнительно ко всему прочему, контрабандисты должны были доставить также еще пару транспортов четвертого поколения. Я заказал военные транспорты и командный мобильный пункт. В первую очередь это вооружение и оборудование должны были действительно оставить моих врагов фактически за бортом жизни. Как я уже говорил, военные транспортные средства всегда имеют заложенный в себе запас прочности, а ремонтные мощности, которые у меня имеются, позволят содержать это оборудование в достойном состоянии. И оборонительное вооружение также позволит мне не переживать о том, что такую машину может кто-нибудь попытаться перехватить. Дело в том, что такой транспорт, имея внутри искусственный интеллект тоже четвертого поколения, практически невозможно захватить, особенно, если рассматривать в качестве противников тех самых охотников из поселков. Такие разумные в этом случае вообще не представляют угрозы. Да, их достаточно много, но при этом учтите тот факт, что первыми противниками для этих разумных будет экипаж, а потом и сам искусственный интеллект, который на данный момент имеет под своим контролем оружие, и приказ не допустить на борт транспортного средства посторонних разумных. Уже только поэтому можно понять, что противник просто будет держаться подальше от таких опасных машин. Вполне возможно, что кто-нибудь после упоминания о том, насколько спокойно могут путешествовать по этим территориям торговцы, попытается предложить мне заняться торговлей. Да, это можно было бы устроить. Вот только я сам прекрасно понимаю, что торговать мне особо нечем. Те транспортные средства, которые я доставлял в город, тут же продавал чуть ли не по бросовой цене. Ну, не умею я торговаться, не умею и все тут. А для того, чтобы стать торговцем, нужно уметь обманывать разумных, старательно наживаясь на их незнании реалий. Вы, наверное, помните о том, как я относился к вопросу обманов, которым подвергся сам со стороны некоторых разумных. Поэтому можно понять мое отношение к этому вопросу. Если я так отношусь к этим разумным, то неужели вы думаете, что я сам поступлю подобным образом? Мне бы не хотелось уподобляться тем самым разумным, от которых я уже постарался избавиться. Мне это было просто ни к чему, так что про торговлю лучше и не говорить. Хватит и того, что мои потенциальные враги из кланов поисковиков затаились. Машины, которые я привозил пока что на продажу, в первую очередь имели отношение к тому клану Жрин, который уже был мною уничтожен. Но это еще не говорило ни о чем. Кто знает, может быть, у меня где-то припрятаны и другие машины, имеющие отношение к другим кланам. Однако, сейчас меня это не сильно беспокоило. Добрый день, вы обратились в юридическую фирму Юркант. Возникшее передо мной изображение продемонстрировало лицо молодого парня, цепкий и серьезный взгляд которого давал понять, что даже этот звонок явно будет зафиксирован. Если у вас возникли какие-то проблемы или юридические коллизии, сообщите нам о них. Мы примем все возможные меры, чтобы оправдать ваше доверие. Наши юристы лучшие в Федерации Невии, не побоюсь этого слова, в Содружестве. Это хорошо. Задумчиво усмехнувшись в ответ, я переслал ему пакет документов о регистрации клана поисковиков на территории Фронтира. Как глава клана, я хотел бы, чтобы вы представляли мои интересы на территории Содружества. Наш клан имеет неплохой доход. Мы разыскиваем разбившиеся корабли, которые могут иметь довольно ценные товары на борту. Надеюсь, вы понимаете то, о чем идет речь. Деньги за услуги я сразу же перевожу на ваш счет. Мне хотелось бы официальной регистрации моего клана на территории Федерации. Клан, это конечно хорошо. Сразу нахмурился этот молодой парень, юрист, после чего неожиданно радостно улыбнулся и снова повернулся ко мне, видимо после того, как просмотрел мои документы. Но клан не имеет особой выгоды на территории Федерации того же Содружества. Это семейное образование. Давайте мы лучше зарегистрируем вас как корпорацию. Глава корпорации имеет определенные бонусы. Я могу вам их перечислить, если вы не против. Естественно, что я был не против. Выслушивая перечень всех бонусов, я старательно ухватился за пару пунктов из тех, которые он мне перечислил. Во-первых, гражданский рейтинг. Глава корпорации, зарегистрированный на территории Федерации Неви, сразу же получает дополнительных 4 балла к своему гражданскому рейтингу. Если у меня сейчас было 5 баллов по их шкале, то будет уже 9, а ведь уже с 8 баллов я мог уже сам заказывать себе оборудование 4-го поколения на территории Федерации. Во-вторых, я уже буду являться юридическим лицом, юридическим, а не физическим. Естественно, что после такого факта, рассмотрение моего дела в суде будет идти уже по другому пункту. То есть, те самые разумные, которые будут пытаться претендовать на меня и мое имущество, столкнутся с тем фактом, что речь идет о претензиях на юридическое лицо и его права, а тут возможны совершенно другие варианты развития событий. Кроме всего этого, благодаря своему рейтингу и корпорации, я также смогу на территории той же Федерации приобретать имущество. Я и так мог бы это сделать, но благодаря регистрации корпорации, я уже имею право приобрести себе не просто какой-то маленький домик или квартиру на территории столицы Федерации. Я имею право приобрести офис, а офисы бывают разными. Например, офис твой корпорации Гамаюнка, про которую я ненароком поинтересовался, занимал довольно большое высотное здание, 200 этажей, 200 этажей офиса. Возникает только вопрос, какой придурок будет обзаводиться подобным офисом. Честно говоря, мне бы этот вопрос совершенно не хотелось даже обдумывать. Это же по сути около 1000 сотрудников. И что они там делают? Я просто не понимаю того, зачем такие финансовые траты. Но это уже не мои проблемы. Для меня сейчас важно другое. Оплатив всего 2 миллиона кредитов, а по моим меркам это не так уж и много, особенно учитывая ту пользу, которую от этого должен был получить, я получил возможность защитить собственные интересы. Эти юристы возьмутся за мое дело достаточно быстро и профессионально. И уже спустя всего пару часов я получил пакет документов, который свидетельствовал об регистрации корпорации Андер на территории Федерации Неви, как организации, которая занимается добычей полезных ресурсов и различных устройств из погибших кораблей. Так обычно называли мусорщиков, но мне это было и не суть важно. Важно было другое. Я получил желаемое. Я получил возможность защитить собственное имущество. И теперь любой противник, который попытается проявить свои захватнические планы в отношении моего имущества или же личной жизни, столкнется с тем фактом, что ситуация не так-то уж и проста, как ему бы хотелось. Даже моим так называемым родственникам придется попотеть, прежде чем они сумеют доказать наше родство. Ведь в этом случае одного только их утверждения о том, что они являются моими родственниками, будет очень мало. Нужны будут другие усилия и возможности, которых у них просто нет. Вы скажете, что с моей стороны это жестоко. Я не буду спорить на эту тему, хотя бы по той причине, что в этом мире по-другому выжить просто невозможно. Нужно быть либо сильнее и более жестоким, либо более хитрым, и опять же более жестоким. Ничего не поделаешь, так как разумные, которые могут использовать сотни миллионов кредитов, и в данном случае я учитываю не только саму корпорацию Гамаюнка, но и клан Мбушер, который может точно так же попытаться найти моих родственников, чтобы снизить процентную ставку по договору, наверняка постараются добиться своего. Я же хотел просто спокойно жить и не переживать по поводу своего будущего. Тем более, что деньги для оплаты такой процедуры у меня были. Благодаря спорту, который я зарегистрировал, сейчас все это особых проблем не представляло. У меня был уже некоторый золотой запас, которым я мог воспользоваться для собственных нужд. И это тоже надо было учитывать. Пересмотрев все документы, и убедился в том, что все было зарегистрировано по закону. И теперь один бастион моей обороны готов. А значит, нужно действовать дальше. Как я уже говорил, существует возможность попытаться запутать моих противников, вынудив их искать никому не нужных разумных, которых просто не существует в природе. Пока что для этого нужно было бы попытаться использовать и обычный искусственный интеллект, но для этого опять же нужна дополнительная регистрация и тот самый гиперпередатчик. Но не буду же я через контрабандистов его заказывать, а узнать о том, имеется ли уже у меня в распоряжении подобное оборудование, я мог только на месте падения корабля АИ. И поэтому, нужно будет в ближайшее время отправляться снова на территорию своей базы, расположенной возле упавшего корабля АИ. Однако, отправиться в эту поездку сразу мне не удалось, по той причине, что контрабандисты доставили один из первых моих заказов, тот самый мобильный передвижной комплекс для исследований в агрессивной среде, который я заказывал. Когда я увидел этого малыша, то едва не рассмеялся в полный голос. Он действительно был довольно крупный. Однако, можно было сразу понять, что он также обладает достаточно гибкими сегментами, которые позволяли этому своеобразному поезду двигаться по довольно извилистому коридору, а улицы города по-другому и не назовешь. Поэтому можно было понять тот факт, что он мне вполне подходил. Кроме того, у него была довольно сильная броневая защита, а также и вооружение в виде скорострельных пульсаров. По крайней мере, заметив цели поблизости, они вполне могли мне устроить огненный шквал для противника, который попытается приблизиться и напасть на мою машину. Дополнительно следует отметить еще и то, что он управлялся искусственным интеллектом, которым я мог руководить при помощи голосовых команд. Дело стоящее. Также у него имелась пара скрытых плазменных орудий, которые могут неприятно удивить многих. Эти орудия были стационарного типа и могли вести огонь по противнику, вынуждая того буквально на ходу получать довольно серьезные повреждения. Сгусток плазмы прожигал буквально все на своем пути, и об этом забывать не стоит. Я же намеревался использовать этот транспорт в нужных для себя целях. Он имел внутри много интересного, вплоть до лабораторий, которые могли дать мне возможность изучать противника на достаточно большом расстоянии. Сенсорные комплексы лаборатории были весьма мощными, но я их использовать не буду. Нет, сенсоры мне пригодятся. А вот лаборатории для трепанации каких-то разумных или неразумных существ мне не нужны. Именно поэтому я, недолго думая, приказал техникам моего клана убрать все это. Мне нужен грузовой отсек, и он должен быть достаточно большой. Используя дроидов-ремонтников третьего и четвертого поколения, это было сделано достаточно быстро. Так что, когда я в очередной раз выехал из города, то многие разумные только могли головой покачивать. Этот металлический монстр действительно мог кого угодно напугать. Мне же самому это было сейчас и не важно. Важно было то, что я могу получить, всего лишь приложив некоторые усилия. Кроме сенсорного комплекса, который покрывал территорию в пару десятков километров вокруг моей машины, в наборе также имелись и дроиды, разведчики, подчиненные напрямую искусственному интеллекту машины, которую я назвал «Малыш». Эти дроны могли спокойно взлетать и осматривать территорию без моего вмешательства. Теперь мне не было никакой нужды забегать на холмы и разглядывать территорию вокруг. По сути, мы могли передвигаться без остановок. Этих дроидов, разведчиков было 10 штук. Выпуская по 3 штуки за раз, можно было беспрестанно их менять, создавая вокруг машины довольно большую площадь контролируемой территории. Так что в этот раз наша поездка должна была пройти достаточно быстро и без каких-либо сложностей. Тем более, что следов этот монстр на Земле не оставлял. Он был полностью на мощной антигравитационной платформе. Благодаря довольно мощной реакторной схеме и таким же мощным антигравитационным катушкам, этот монстр мог перевозить довольно крупный груз, при этом не давая возможности противнику выйти на свой собственный след. А для меня это было очень важно, с этим не поспоришь. Тем более, что в специальном грузовом отсеке уже расположились 2 боевых дрона «Охотника», которые должны будут в случае опасности прикрывать машину, не давая противнику ни единого шанса. Мне еще не хватало, чтобы некоторые разумные, которые решат перейти мне дорогу, впоследствии рассказывали о том, что я использую боевых дроидов при столкновениях. Эти дроны должны создать видимость того, что в данном случае я совершенно никак не участвую в произошедшем. Это все боевые дроны АИ. Кроме них были и другие факторы, которые могли мне очень сильно помочь. Однако, мои расчеты на спокойное путешествие в этот раз не оправдались. Видимо, кому-то все-таки мешала спокойная жизнь моего клана. Практически сразу вслед за мной из города отправилось 2 машины охотников, которые двигались на удалении. Но, видимо, в этот раз с радиомаяком пошалить они не додумались, и поэтому им приходилось держать в поле зрения мою машину. Учитывая возможности моей машины, все их действия были у меня как на ладони. Но меня немного насторожила одна из машин. Дело в том, что на этой машине имелось одно интересное устройство. Параболическая антенна, хотя и небольшого размера. Пока я был в зоне приема ретранслятора, недалеко от города, запросил информацию по таким устройствам. Это был довольно мощный коротковолновый передатчик 3-го поколения, и его зона охватывала до 500 до 600 километров. А мне бы такого не хотелось, ведь в данном случае прекрасно можно понять хитрость задумки моих потенциальных врагов. Они могут сейчас постоянно быть на связи, что явно будет действовать не в мою пользу. Как только я на них нападу, эти разумные могут вызвать либо подмогу, либо сообщить о том, при каких обстоятельствах произошло нападение. Что в первом, что во втором случае мне бы очень сильно не хотелось попадать в переделку, учитывая факт того, что эти разумные могут сейчас даже не иметь никакого отношения к кланам охотников из города. Это могут быть охотники из какого-нибудь поселка, и в результате этого у меня могут возникнуть проблемы. Эти разумные могут сразу вызвать себе на подмогу несколько машин боевиков. Поэтому можно понять всю сложность ситуации. Эти разумные явно были недовольны тем, что я смог достаточно быстро разбогатеть на той территории, которую они считают своей. Естественно, что учитывая тот факт, какие боевые действия сейчас развернулись между поселками охотников, кто-нибудь из них вполне мог заподозрить меня в краже того, что они все так ищут. Ведь я разбогател буквально на глазах, как это возможно. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что в данном случае ситуация весьма неординарная. Ведь я имел деньги от своих партнеров по так называемому бизнесу, основанному на тотализаторе моего спорта. Но ведь и клан Бушер не будет рассказывать всем подряд жителям этой планеты, с кем они делятся своими доходами. Подобное даже предполагать глупо. Но ожидать столкновения интересов мне, видимо, все-таки придется. И тут ничего не поделаешь. Нужно постоянно наблюдать за этим хвостом. И мои дроиды, разведчики, следили. А я же опять был вынужден был снова кружить, старательно пытаясь выяснить истинные причины для подобного повышенного интереса со стороны неизвестных мне разумных. Самое удивительное для меня было в том, что эти разумные совершенно не задумывались о том, что наше противостояние ничем хорошим не закончится. По крайней мере, для них лично, хотя бы по той причине, что мое вооружение и имеющаяся у меня техника была гораздо лучше, чем у них. Самым современным оборудованием, которое я у них заметил, была та самая антенна передатчика 3-го поколения. У меня же был передатчик, который позволял связываться напрямую с городом, даже после того, как я от него отдаляюсь на достаточно большое расстояние, до 800 километров. Размышляя над этим вопросом, я понимал, что в данном случае многие разумные просто недооценивают меня. Может быть, они узнали о том, что я обычно, отправляясь на охоту, брал с собой только одного разумного. И в данном случае можно сразу сказать о том, что они сильно ошибались. Ведь они привыкли к тому, что обычно столкновение между охотниками происходит в виде той самой перестрелки, в которой участвуют охотники, стараясь уберечь свою технику от повреждений. У меня же в бою участвовало все вооружение, и поэтому сразу можно было понять величину той ямы, в которую эти разумные лезут с головой. А что если заглушить их антенну? Внезапно повернулась ко мне Мира, услышав, видимо, мое бормотание по поводу того, что эти разумные могут переговариваться со своими сообщниками, и решила исправить положение. Если расположить на нескольких холмах пару-тройку сенсорных комплексов и перенастроить их на своеобразные вибрации в пространстве, то своим излучением они просто заглушат радиопередачу, создадут своеобразный белый фон, который просто не даст этим разумным ни с кем связаться, как только они попадут в эту зону. Кто нам мешает несколько раз проехать мимо одних и тех же холмов? Ведь сенсорных комплексов у нас сейчас хватает. В ответ я задумчиво кивнул девушке. Ведь я действительно перед этим выездом закупил дополнительно 4 хороших мобильных сенсорных комплекса, чтобы усилить оборону своих баз, а также и защитить месторасположение упавшего корабля. И если я сейчас использую эти сенсорные комплексы, то кто мне мешает, не доходя до моей территории, избавиться от этого хвоста? Ведь понятно же, что так просто они от меня сами не отцепятся. Эти разумные наверняка постараются сделать все возможное, чтобы достичь своих целей. Вот только какие именно цели они преследуют, я не знаю. Только что-то же делать все равно нужно. Надо будет кого-то из них живым взять в плен. Решительно стиснул зубы я, но, заметив непонимающий взгляд девушки, пояснил: мне хочется знать, почему они решили открыть на меня охоту. Судя по всему, эти охотники не из города. Городские охотники не используют такие передатчики, из-за того, что они слишком далеко находятся от города, и нет никакого смысла в подобном оборудовании. Уже только поэтому следует задуматься о том, что это охотники из какого-то поселка. Помнишь, я тебе говорил про столкновение между охотниками из поселков? Так вот, это было все, видимо, не просто так, и они что-то ищут, что-то очень ценное. В последний раз, когда они столкнулись, я слышал то, как эти разумные друг друга обвиняли в воровстве.